«Золотая лента» – это тот магазин, где одно украшение может стоить десятки миллионов рублей. Спрашиваю я у Алисы, которая уже развернулась в сторону бутика. «Да», – медленно протянула та, кажется, начав понимать, к чему я веду. «Что, слишком дорого?» Ох, с каким тоном был задан этот вопрос. Княжна явно уже настроилась заглянуть туда, но вдруг такой облом. А у меня же неприятное чувство внутри. Некий легкий стыд, непонятно за что и почему возникший. Ощущение такое, что я покрываюсь тонкой вуалью позора. Иррациональное чувство, в утиль его. Украшение или аксессуар, чья цена позволяет укомплектовать несколько взводов гвардии с техникой и всем вооружением. «Пожалуй, да, для меня нынче дорого», – произнес я нейтральным тоном. «Нерационально тратить десятки миллионов имперских рублей, когда на эти деньги твой род может открыть несколько предприятий, приносящих стабильный доход. И все же, мы можем просто зайти туда, раз уж ты настроилась посетить этот бутик. К тому же, мне просто стало интересно, что это за магазин такой, где бывают украшения ценой в частный самолет. Ну и Алису не хочется разочаровывать. У нас вроде как дружеские отношения, в перспективе и нечто большее, но гораздо позже, когда я вознесу свой род хотя бы на ту же ступень, на которой уже стоит род Багратионовых. Кстати, именно эта цель и является одной из причин, почему я не стану там тратить свои деньги. До бутика мы дошли быстро. Оказывается, Алиса все это время выбирала магазины неподалеку от золотой ленты. Ну прямо хищница, кружащая вокруг своей добычи. Собственно, внутрь Алиса вошла как та самая хищница. Глаза сужены, ноздри раздуваются, ладошки трясутся, а шаг непомерно широкий. Того и гляди, бросится на прилавок. Я внутрь вошел куда более спокойным, нежели моя спутница. Алиса мне не жена и даже не невеста, правила приличия высшего сословия не приписывают мне в обязанности покупку чего бы то ни было для подруги. Тут играет роль только сугубо мое личное желание. Оказавшись внутри, я окинул взглядом все помещение. Светло, стильно, красиво. Стеклянные витрины пестрят различными украшениями. Тут и серебро, и золото различных видов, и платина, и даже есть такие металлы, вид которых мне не знаком. Драгоценных камней в украшениях также хватает, но есть и полудрагоценные, такие чаще всего используются для фона, чтобы центральный камень выглядел внушительнее. Ну и конечно же, отмечу, что сами украшения в целом выглядят крайне изумительно. Даже мне, не ценителю, многие экземпляры приходятся по душе. Единственное, что странно, это то, что ни внутри, ни снаружи бутика никого нет. Ни консультанта, ни охранника. «Ну где же работник?» – громко вопрошает Алиса, которая, к моему удивлению, даже не подошла к витринам. «Ты хочешь что-то приобрести, или хочешь попросить достать для себя некоторые образцы и примерить?» Поинтересовался я у нее. «Нет, я хочу в особую секцию». Топает девушка ножкой, совсем как маленький рассерженный ребенок. Так получилось, что топанье ножкой княжны совпало с появлением человека за прилавком. К слову, совсем не думал, что в подобном бутике будет работать кто-то подобный. Дело в том, что за прилавком появился сухой мужчина неопределенного возраста. Он вроде бы и не выглядел совсем уж стариком, но при этом был худ как иссохшая ветвь, а волосы его были длинными и белыми, как тот паучий шелк, оставленный все на той же ветви. А еще его руки, сухие руки старика, покрытые драгоценной пылью. Неужели он тут и продавец, и мастер-ювелир? Кто это у меня тут в лавке топает ножками и сердится? По-стариковски доброжелательно спросил пожилой мужчина, обращаясь к княжне. «Дядя Саша», неожиданно вдруг взвизгнула Алиса. «Как я чуть позже понял, этот дядя Саша, никто иной, как сам граф Золоторудов, владелец бутика и главный ювелир золотой ленты. В его роду, главная ветвь это не боевики Плеяды и уж точно не маги, а ювелиры, одаренные созвездием Самородка. Также я узнал, что граф иногда работает в мастерской за бутиком, создавая шедевры для особой секции. Другие товары создают его дети и прочие ученики. И так уж совпало, что сегодня мы с ним столкнулись. Старичок этот, один из богатейших людей мира, а посему и один из влиятельнейших аристократов Российской империи. При всем при этом, он еще и не мудак, что важно. У Золоторудова репутация жесткого, но справедливого человека. Если ты с ним по-хорошему, он первым не ударит. Ну а если подлость какую затеял против него, ожидай такого ответа, что мало не покажется. На удивление, своим вниманием граф удостоил не только княжну Багратионову, но и меня. И речь сейчас отнюдь не про вежливые расшаркивания. Золоторудов обратился ко мне по имени еще до того, как Алиса меня представила, чем меня несказанно удивил. Где только образованный род Медведевых и где род Золоторудовых, который вполне себе способен суживать деньги сразу нескольким королям. Однако, факт есть факт, Александр Золоторудов меня знал в лицо и имел ко мне свой интерес. Оказывается, появление княжича Артема Покровского у меня на приеме имеет свои корни, и уходят эти корни аккурат в этот бутик. Алиса нередко заходит в Золотую ленту, а в последний ее визит сюда, один из работников услышал то, о чем обязан был молчать. Он молчать не стал, продал информацию матери Покровского, отсюда и мои дальнейшие проблемы. «Я этого ушлепка уже вздернул, нисколько не стесняясь в выражениях», — произнес граф. «Мои работники знают, что за предательство следует только такая расплата. Парень рискнул, парень сдох. Однако у тебя из-за моего работника появились проблемы. Я слышал, что сначала от Покровских ты отбился сам, а там и герцог Шуйский зачем-то подсуетился. Впрочем, это уже не мое дело. У тебя все решилось, что меня несказанно радует, но вину это мою никак не снимает. Словом, чтобы хоть как-то отдариться, выбирай, что тебе нравится в моей лавке. Один любой предмет или комплект. Бери бесплатно себе или кому-то на подарок. Ну и мою визиточку, на-ка, возьми. Если что, звони. По делу, а ли так, поболтать. Герою нашей империи я всегда отвечу. На то, чтобы проанализировать все сказанное графом, у меня ушло чуть больше секунды. Первое, что могу сказать, Золоторудов скор на расправу, этого у него не отнять. Тут его репутация бежит вперед него самого. Однако, никто и никогда не говорил, что граф щедрый признает собственные ошибки. Он мог бы мне ничего не говорить, и все. Нет же, одаривает, пусть и драгоценностями из собственной лавки, а не звонкой монетой. Второе, зачем ему, богатейшему и влиятельному, давать свой личный номер такому, как мне? Ответ на оба этих неозвученных мной вопроса один. Александр Золоторудов умеет быть благодарным. Он недаром упомянул, что я нынче герой империи. Я спас страну от раскола, пусть и не в одиночку. Ну и соответственно, я принял непосредственное участие в устранении аномалии кратера. А что у нас рядом с кратерами? Уральский хребет. А что там? Шахты Золоторудова. По крайней мере, часть из них. Вот откуда растут ноги благодарности графа. Без моих усилий, его источник благосостояния оказался бы захвачен темной энергией. А там, поди добудь что-нибудь простой киркой, да еще и под угрозой нападения темных тварей. В конечном итоге, из золотой ленты мы с Алисой вышли оба довольные. Я был доволен, потому что успел договориться с графом Золоторудовым о небольшой встрече на балу, устраиваемом в честь награждения героев империи, а Алиса, потому что я подарил ей серьги. Она присмотрела их в особой секции, небольшие такие сережки из платины и темных сапфиров в виде маленьких сов. Стоимость всего удовольствия превышала 50 миллионов имперских рублей. Граф крайне удивился, когда я сказал, что хочу получить именно их в качестве компенсации за действия его сотрудника. Ну а что, попутно, гуляя по бутику, я присмотрел себе часы всего за 2 миллиона, а запонки всего за миллион. Разница в целых 47 миллионов. Вы скажите, но я же мог и не дарить серьги Алисе, и будете правы. Можно сказать, что это был просто мой порыв благодарности за ее помощь. Несмотря на все мои причитания, она действительно хорошо сегодня постаралась. И вы бы видели лицо Золоторудова, когда Алиса в благодарность за подарок поцеловала меня в щеку. Старик сначала смотрел на это с распахнутыми глазами, а потом так стал улыбаться подозрительно. К слову, пока не сильно отошли от темы, сам бутик, на первый взгляд, кажется очень пустым. Граф рассказал, что обычно, там работает всего один консультант, никакой охраны там нет, только один работник на смене и все. У него даже напарника нет, так что когда сам работник уходит в туалет, в зале никого не остается. И все равно, никто не ворует, и даже не пытается. И я даже знаю почему. Все дело в артефактах. У Золоторудова не бутик, а настоящая крепость. Там буквально все вокруг, один сплошной защитный артефакт. Стекла витрины, артефакт. Подложка под драгоценности, артефакт. Входная дверь в бутик, артефакт. Да там даже пол, потолок и стены, один сплошной артефакт. А самое смешное, знаете что? Я знаю, кто эту крепость создал. Ох, недаром Золоторудов так радуется Алисе Петровне в гостях. Род Золоторудовых — исконный союзник Багратионовых. Уже догадались? Да-да, бутик-артефакт. Дело рук кудесника Багратионовых. Уже знакомый почерк вязки плетений мне эту информацию подсказал. «Миша», вдруг останавливается Алиса, беря меня за руку. «Спасибо». Княжна в порыве эмоций прижалась ко мне, сильно-сильно. У меня даже дыхание перехватило. Стоило бы сказать, чтобы она так не налегала, как-никак грудь у нее не единичка, но у меня язык не повернулся. «Приятно же, ой, смотрите, совсем стыд потеряли». Вдруг раздается чей-то переполненный ядом голос. Я поднимаю взгляд от макушки Алисы и натыкаюсь на небольшую группу молодых аристократов и аристократок. Последних в компании куда больше, одеты они, несколько фривольно, но от парней держатся слегка на расстоянии, якобы соблюдают приличия. Одна из них и тычет в нас пальцем, скаля зубы в кривой усмешке. Однако из всей этой компании меня привлекла не она, а ее сосед. Рядом с наглой мымрой стоит знакомый мне парень, Артем Покровский собственной персоной. Интересно, а его уже выпустили в город погулять получается? Я-то думал, родители его хоть немного накажут. Похоже, зря надеялся. И судя по его взгляду, он меня тоже узнал и хорошо помнит, при каких обстоятельствах мы с ним в последний раз разошлись. И Алису он тоже узнал, пусть та и стоит к нему спиной. Ее трудно не угадать из-за особенного цвета волос. «Гена, вызови его на дуэль», бессовестно тычет в меня пальцем Покровский, приказывая одному из своих прихвостней, за поруганную честь княжны Багратионовой. «Живо!» «О, пошло бурление!» «Видимо, Гена, это вот тот здоровяк за 2 метра, он даже выше меня, сантиметров на 10, личный боец-телохранитель, или просто сынок вассалов, скорее второе, на одежде герба нет, но на руке печатка. Впрочем, какая вообще разница, не все ли равно, кому морду бить? Жаль только, что сам Покровский зассал против меня выходить. И кстати, почему он против меня выставляет своего бойца, заранее зная, что тому ничего не светит? Думает, что я его убью и на этом можно сыграть. Ой, наконец Алиса понимает, что происходит нечто странное, раз вокруг нарастает шум, а я сам прекратил поглаживать ее по спине. «Миша, это же Гена Клинов». «Гена Клинов, кто такой?» Спрашиваю я у нее, пока еще есть возможность. «Бритер», тихо шепчет княжна, чтобы подходящий шкаф не расслышал ее слов. «Убийца и скотина». Бросает вызов на дуэль до первой крови, но умудряется ранить так, что его противник умирает. Не смотри на его возраст. Все Клиновы потомственные бритеры. Этот уже убил по меньшей мере 10. Это только те, о ком я слышала. Вот значит как, а случайно ли тут оказался Покровский в столь необычной компании? Думаю, что нет, не случайно. Все-таки не оставили своей обиды Покровские, решили рискнуть пойти против герцога Шуйского. Ну да ладно, это их возня. Мне вот этого здоровячка подайте, а то пока ходил тут по магазинам, весь уже извелся. Так хоть мышцы разомну и душу как следует отведу. Ты, я, дуэль бойцов до первой крови, подойдя ко мне на расстоянии вытянутой руки, произнес Клинов. Я защищаю честь княжны Багратионовой. Пошел ты, кусок собачьего дерьма. Не выдержала Алиса столь наглой лжи. Заткнись, су. Договорить он не успел. Я ударил его кулаком в лицо. Попасть я попал, но Клинов закрылся доспехом. Что ж, вывод очевиден. Этот человек совершенно точно тупой, но драться, судя по всему, умеет неплохо. Недоумок, ты хоть понимаешь, что за твои слова ее отец тебя прикончил бы? Тебе повезло, что я вызываю тебя на дуэль. Весело произношу я, делая шаг к своему противнику. Теперь я защищаю честь княжны Багратионовой. Ему не повезло, вдруг трогает мое плечо Алиса, останавливая меня на пути к Клинову. Я видела тебя в бою, мой отец обошелся бы с ним несколько мягче. И знаешь, я рада, что им займешься ты. Сделай ему очень больно, за всех тех, кого он убил по чьему-то приказу. Глава 18. Все та же локация, все те же события. Княжич Покровский стоял посреди небольшой группы отпрысков вассальных аристократов его рода и с жадностью вглядывался в лицо своего обидчика. Если изначально, еще до первой встречи Артем не имел никаких личных претензий к барону Медведеву, то после всего случившегося, он начал считать его своим кровным врагом, и плевать ему, что родители запретили ему связываться с Медведевым, запретили ему мстить и пытаться ударить в ответ. Он не понимает, почему должен забыть об унижении, почему должен поступиться собственной честью аристократа. Он, будущий князь Покровский, наследник старого московского рода, и перед кем он должен уступить, перед вшивым бароном. У него из всего имущества лишь одна усадьба. Гвардия не насчитывает и сотни бойцов, а личная сила. Тут Покровский осекся. Даже в собственных мыслях он не мог сказать, что личной силы барону не хватает. Нет, наоборот, в этом моменте Покровский завидовал своему врагу. Медведев ведь одарен обеими плеядами. При мысли об этом, у княжича невольно сжимаются кулаки. Плевать, что магия чаще всего бесполезна. Наличие двух плеяд дает более высокий статус в обществе их обладателю. Вкупе с высоким титулом, это значит очень много. Однако Артем Покровский только боец и не более, а вот барон Медведев, да, он уникум. И это заставляет княжича ненавидеть его еще больше. И все же, Михаил больше маг, нежели боец. В этом княжич уверен. И потому, Покровский связался с вассальным родом Клиновых и позвал на личную встречу их старшего сына, Геннадия. Тот пусть и оказался еще тупее, чем о нем говорят в обществе, но разве это важно, при его-то силе? Мастер трех путей боя в 19 лет. Меч, кинжал и кулак. Достаточно лишь стравить вассального сынка и Медведева, и все, барон не жилец. Сделать же это, легко и просто. Достаточно лишь немного приплатить известным людям, которые могут отследить передвижение нужного человека, а затем, всего-то и нужно, дождаться удобного момента и бросить вызов. И ведь все удалось. На глазах у княжича, виконт Клинов бросил Медведеву вызов. И не просто вызов, Гена в своей тупой манере сказал еще что-то, за что чуть было не получил в лицо кулаком от барона. Его спасла реакция и вовремя поставленный доспех. И все же, это конец. Подобное поведение в светском обществе не прощается. Дуэли быть. И похоже, что состоится она прямо сейчас, как Покровский и хотел. Княжич уже стоял и мысленно потирал руки, храня своего обидчика в закрытом гробу, как вдруг случилось неожиданное. В идеальный план Покровского вмешалась третья сторона. Разойтись. Всем разойтись. Именем императора Федора Иоанновича, все в стороны. Зычный голос раздается откуда-то из-за спин собравшихся вокруг конфликта зевак. Не особо церемонясь с простолюдинами и лишь немногим аккуратнее обращаясь с аристократами, к месту действия начали быстро пробиваться люди в форме внутренней службы безопасности империи. И откуда они только здесь взялись? Покровский готов был поклясться, что прежде чем идти ва-банк с этой авантюрой, он дважды проверил этот этаж на наличие различных сил, способных помещать ему и его затеи. Стоит ли говорить, что этаж был чист? Даже охранников торгового центра, и тех не было видно. И словно мало было одной лишь внутренней службы безопасности, спустя каких-то 10 секунд прибыли еще и служащие полицейской управы. Причем, оба этих ведомства, подобно их собственным руководителям, должны враждовать, но сейчас они вдруг сработали в едином порыве, оттесняя толпу зевак и оцепляя периметр вокруг готовившихся к бою дуэлянтов. Ну и Покровский, с его свитой, также попали в этот периметр. Именем императора, я требую остановиться и не начинать кровопролитие. Выступил от службы внутренней безопасности относительно молодой мужчина в форме, обращаясь к Медведеву и Клинову. Покровский в эмоциональном порыве подался вперед, желая увидеть, что произойдет дальше. Ударит ли Клинов или может Медведев? Польется ли кровь? К сожалению княжича, увидеть, что произошло там дальше, ему все же не удалось. Кто-то нагло и бесцеремонно ухватил Артема за плечо, причем совсем не мягко и аккуратно, а крепко и твердо, ничуть не стесняясь нанести вред наследнику княжеского рода. «Иди-ка сюда, пацан», – прошипели на ухо Артему, потащив назад. Короткое мгновение непонимания, и вот княжич уже стоит перед полицаем. На форме служащего управы отличительные знаки высокого ранга и отдельно вышит герб графского рода Панфиловых. Помимо воли, Артем сразу вспомнил уроки, преподаваемые ему на ежедневной основе и ту информацию, что эти уроки в себе содержали. Род Панфиловых, относительно молодой род, основанный при прошлой династии. Графский титул был присвоен роду уже при новой династии. Во время смуты, Панфиловы, соответственно, выступили на стороне Годуновых. Чуть позднее, в ходе интриг и нескольких межродовых войн опасно ослабли и встали на грань гибели. И дабы не потерять остатки могущества, а также отвоевать отобранное, глава рода, граф Лев Панфилов, пошел на службу к герцогу Шуйскому. Отчасти, тем и силен герцог, что в его добровольном подчинении находятся различные аристократы, которые даже не приносили ему вассальную клятву, но служат ему по совести. «Сержант», — громко произнес граф Панфилов, продолжающие удерживать Покровского как нашкодившего котенка. «Уведи за периметр многоуважаемых дочерей аристократических родов». Последние слова полицай говорил с большой долей иронии. Но кого это волнует? За иронию вассальные рода Покровского никак не смогут бросить вызов этому человеку. Да и кто бы сейчас бросил этот вызов? Девчонки, других парней, кроме самого Артема и Клинова в их компании не было. Сама-то компания выступала лишь неким прикрытием, а девочки должны были послужить поводом для дуэли. Сам же княжич мог бы сейчас бросить вызов этому человеку. Статус позволяет, да и прямой повод есть. Трогать наследника княжеского рода, тем более тащить его куда-то, просто так нельзя. Такое оправдывается только соображениями безопасности. Однако же, граф явно делал это не из соображений безопасности. Казалось бы, что мешает отстоять собственную честь. Да вот только, Покровский сейчас был не в том состоянии, чтобы бросить Панфилову вызов. Если говорить по правде, княжич сейчас находился в полном смятении и не знал, как ему поступить. Паника подступала к нему со всех сторон. «Юный, глупый, недальновидный, медленно», почти по слогам произнес граф Панфилов, лицо которого выражало лишь презрение к княжичу. «Ты уже не подросток, княжич, чтобы поступать столь опрометчиво. Ты же понимаешь, что твой род сильно пострадает за то, что ты нарушил слово своего отца перед герцогом Шуйским. И ладно бы только это. Ты глупец, чем думал, устраивая нападение на того, кого через пару часов будет награждать сам император. По глазам вижу, что до сего момента ты этого не понимал. Эмоции затуманили твой разум. Жажда мести затмила все остальное. Да, верно говорю, ну же, чего молчишь? И как только твой отец позволяет тебе оставаться наследником, лучше оставить после себя дочь за главную, чем такого глупца. В этот момент Панфилов оторвал взгляд от сжавшегося в комок Покровского и глянул туда, где Медведев разговаривал со служащим внутренней службы безопасности. «Радуйся, что мы успели вовремя, и барон останется цел и невредим», чуть ослабил хватку на плече княжича граф. «Если бы хоть волос с его головы упал, тебе пришлось бы очень худо, впрочем, как и твоим родичам». На этом моменте взгляд у Покровского-младшего полыхнул злобой. Как это иногда бывает, страх, паника и стресс услужливо уступили место неприкрытой злобе. Так случается, если человека с большим самомнением предавать чуть сильнее, чем следовало бы. «Руку убери», — дернул плечом княжич. От цепкого взгляда Панфилова не укрылось изменение внутри Покровского, так что он счел разумным убрать руку. Все же, драться с княжичем на глазах у подчиненных, служащих другого ведомства и полутора десятков разнокалиберных аристократов, глупо и неразумно. «Не тебе мне угрожать, цепной пес», — сцепив зубы, произнес Артем, смотря на Панфилова из-под лобья. Граф хотел было ответить мелкому наглецу, но вовремя заметил изменения в ситуации между Клиновым, Медведевым и служащим внутренней службы безопасности. Похоже, что они договаривались о правилах дуэли, иначе, зачем еще им несут артефактный защитный барьер? «Скаль зубы и дальше, княжич», — хмуро произнес граф, даже несмотря на Покровского. «Ты добился чего хотел, дуэль состоится, только знай, в любом случае, ее результат тебе не понравится. Как иногда все-таки быстро работают государственные службы безопасности. Не успел я начать убивать посланного по мою душу бритера Геннадия Клинова, как вдруг отовсюду полезли служащие внутренней службы безопасности, а спустя еще совсем немного времени и полицаи подоспели. Ну прямо бравые друзья, действовали они так слаженно, что и не скажешь, что в повседневной жизни они друг друга готовы прикончить, и это несмотря на тот факт, что работают они на благо одной страны. Вот это я понимаю, накрутили им хвосты. Господин Медведев, обратился ко мне переговорщик от подчиненных светлого князя Багратионова. У нас приказ оберегать вас от всех опасностей до момента награждения императором. Мы не можем допустить дуэль между вами и этим, Клиновым. Бугай-бритер стоял чуть в стороне, в паре метров, и кажется, он вообще не понимал, что происходит. Он переводил взгляд то на меня, то на служащего. И не нападал он только по одной простой причине: он явно знал форму внутренней службы безопасности. Даже совсем отбитый наглухо идиот понимает, что что-то идет не так, раз вокруг так много людей в форме. «Как мне к тебе обращаться?» — спросил я уговорившего со мной молодого офицера. «Вячеслав», — ответил тот, — «просто Вячеслав, без фамилии. Ну и герба у него на форме нет, а значит, он простолюдин. При этом, явно перспективный боец плеяды. Чувствую, что сил в нем совсем немало, да и не глупый он вроде. Уже дослужился до достаточно высокого звания. Такой человек не будет устраивать конфликтов с подопечным, скорее постарается помочь, если подобрать правильный аргумент, а у меня таковой имеется. Капитан первого ранга внутренней службы безопасности империи, по имени Вячеслав, произнес я медленно и спокойно. Ты не можешь мне запретить биться на дуэли, нет такого закона. Даже во время моратория на войны аристократам разрешено вызывать друг друга на дуэли. Это наше священное право. Когда хотим, тогда и режем друг друга. По лицу служащего пробежала глубокая тень. Ну оно и понятно. Если я помру, получается, приказ князя он не выполнит. Или может, приказ оберегать меня исходит от самого императора. Вероятно, что так. В любом случае, по головке их всех не погладит. Только, это в том случае, если я проиграю. Я же проигрывать не собираюсь. Все как раз таки наоборот, у меня есть дикое желание показать себя. Выучил тут перед отправкой в Москву одно интересное заклинание, да руки вот все никак не доходили его испробовать. Очень уж оно, специфическое. Вы не откажетесь от дуэли? Еще раз спросил у меня капитан, даже без особой надежды в голосе. Изначально, дуэль была подстроена. Выдуманный повод, глупое исполнение. И я бы отказался от драки, но видишь ли, капитан, этот Клинов, посмел оскорбить княжну Багратионову. Не думаю, что он специально меня спровоцировал, просто он тупой. Да-да, уволень тугой, это я про тебя говорю. Так что, капитан, это я вызвал этого недоумка на дуэль, чтобы защитить честь княжны Багратионовой. Кем я буду, если отступлюсь? Вот тут-то глаза у капитана блеснули. Похоже, он не знал, что конкретно послужило поводом для моей дуэли с Клиновым. А ведь дочь для Петра Ивановича, дороже всех ему на свете, она его любимица. За нее он готов глотки рвать. И к слову, саму княжну служащие внутренней службы безопасности уже увели. Алиса Петровна поначалу было уперлась, но ей что-то шепнули, отчего та сама сразу ушла, на прощание лишь коснувшись моего плеча. В таком случае, позвольте выступить вашим секундантом, серьезным тоном, не предвещающим моему противнику ничего хорошего, произнес капитан внутренней службы безопасности. Если таково ваше желание, пожал я плечами. Я-то думал, биться мы будем без секундантов. Исключено, отрицательно мотнул головой безопасник. Дуэль пройдет по всем правилам. Под наблюдением соглядатаев, с секундантами, защитой окружения и полной фиксацией происходящего, включая фиксацию причины вызова на дуэль. Ах, вот оно что, фиксация причины вызова на дуэль. Ну, тут я могу только посочувствовать роду Клиновых. Их сынок ляпнул такое, за что его род будет отдуваться еще долго. Впрочем, а стоит ли их жалеть? По словам Алисы, они там все поголовно козлы, и сыночка воспитали себе под стать. А капитан, кстати, далеко не дурак, понимает, что его сюзерену будет угодно. Петр Иванович будет только рад получить на руки подобный инструмент давления, ведь даже грядущая смерть Геннадия не сможет полностью искупить вину Клиновых перед Багратионовыми. Москва, Лубянка, 2 часа позднее. Герцог Шуйский стоял напротив зеркала, а вокруг него суетились 2 молоденькие девушки-швеи, аккуратно подгонявшие его наряд под фигуру. Казалось бы, зачем подгонять уже пошитый по фигуре костюм? Железный Роберт, как его иногда называют, не любит, когда одежда на нем хотя бы немного висит или наоборот, жмет. Дело в том, что начальник полицейской управы нередко забывает следить за питанием. Ввиду своей личной силы, он не так зависит от пищи, как другие, и может забыть про еду на дня 3-4, если его внимание занимает какое-либо интересное дело. Может он есть и по 5-6 раз в день, просто от скуки или чтобы насладиться вкусом пищи. Отсюда нередкие перепады в весе. А девушки-швеи, одаренные созвездием угольного ушка, способны подогнать ткань идеально по фигуре, если та не изменилась уж слишком кардинально. И на это у них уходит всего минут 5-10. Ваша светлость, войдя в кабинет без стука, граф Панфилов остановился подле своего начальника. Лёва, довольным тоном, почти промурлыкал Шуйский, пребывающий в прекрасном расположении духа. Какие вести ты принес на этот раз? Вести хорошие, граф даже не обратил никакого внимания на фамильярность своего начальника. События сложились по одному из озвученных вами ранее сценариев. Княжич Покровский нарушил запрет родителей. Вы даже угадали способ, которым юнец попытался отомстить своему обидчику. Молодой бритер Геннадий Клинов вызвал Медведева. И конечно же, «Артемушка уже у нас в казематах, осознает собственный проступок», — спросил Шуйский, ненароком погладив одну из девушек по голове. «Верно, так», — качнул головой граф Панфилов. «Однако, не могу сказать того же про Бритера. Видите ли, и мои ребята, и служащие внутрянки подоспели вовремя, но дуэль все же состоялась. Медведев настоял на этом и сам вызвал Клинова. К тому же, служба внутренней безопасности поспособствовала данному действу, оказав всю необходимую помощь в проведении дуэли по всем правилам. Победу одержал барон. Даже так, вскинул одну бровь герцог. Занятно, конечно. Видимо, глупый сын Клинова не такой уж и талантливый боец Плеяды, как о нем мне рассказывали. То, что он теперь достанется Багратионову, конечно, досадно, но это допустимая потеря. Главное, что Медведев победил, а значит, он жив. А Клинов, не сейчас, так позже его допросим и запрем в соседней с княжичем камере. Все равно он от нас никуда не денется. Петр Иванович не имеет привычки убивать уже наказанных преступников. В этот момент граф Панфилов невольно издал скомканный, непонятный звук, напоминающий сдавленный кашель. Этим он вызвал пристальное внимание своего начальника. Герцог Шуйский имеет потрясающее чутье, и столь явный знак он просто не мог пропустить. «Говори, в чем дело?» — махнул рукой герцог двум швеям, прогоняя их из кабинета. «Вам лучше просто посмотреть», — произнес Лев, после того, как за девушками закрылась дверь. Граф опустил руку во внутренний карман пиджака и достал из него телефон. На нем уже была открыта запись, изъятая полицией из камер торгового центра «Охотный ряд». Герцог принял телефон и, не задумываясь, нажал кнопку «Play». На экране отобразилась картинка, на которой двое дуэлянтов стояли друг напротив друга, а затем одного из них очень скоро не стало. Бой не продлился и 15 секунд. Бритер Геннадий Клинов не напал первым. Он стоял, улыбался, покачивал своим клинком, как вдруг его доспех засиял, явно подвергаясь максимальному давлению. Пару секунд защита держалась, пусть и с трудным, но затем что-то сверкнуло, и доспех Клинова осыпался лоскутами растворяющейся в пространстве энергии, и все. Тело Бритера быстро начало превращаться в кровавую отбивную. Это выглядело так, словно бойца били невидимые кувалды огромного размера. Они методично вбивали человека в пол и не останавливались до тех пор, пока не расплющили свою цель до состояния близкого к блину. Ужасное, просто отвратительное зрелище. Юный медведь понял, что за ним пристально наблюдают, и решил еще раз показать нашему славному отцу-императору, что маги не лыком шиты. Удовлетворенно покачал герцог головой. Сам того не ведая, он уважил Годунова как следует. Теперь наш монарх не будет сомневаться насчет избранного им решения. У меня же остается только один вопрос. Почему Михаил бился магической плеядой? Ты сказал, что именно Медведев настоял на дуэли. Клинов не мог выбрать магическую битву, он же боец. Клинов идиот, — беззлобно произнес граф Панфилов. Медведев предложил биться без ограничения и до смерти. Бритер согласился, хотя Покровский его наверняка предупреждал о сильных и слабых сторонах барона. В таком случае, меня удивляет только тот факт, как этот недоумок дожил до дуэли с Медведевым. Он явно был немыслимо глуп. Кстати, ты определил, что за заклинание использовал барон? Очень уж необычное. Не дожидаясь ответа Панфилова, герцог ступил на пол с небольшой подставки, на которой стоял до сего момента. После этого он сразу же направился к своему столу, на котором лежало около десятка галстуков. «Ты говори, говори, не обращай внимания, я пока выберу себе удавку по вкусу», — не оборачиваясь, произнес Шуйский. «Многие заклинания, которые мы смогли наблюдать в исполнении барона, либо неизвестны нашим аналитикам, либо являются усовершенствованным вариантами широко известных плетений. Однако, конкретно это заклинание удалось определить с точностью в 99%. Оно называется «Кузня Сварога». Вам оно должно быть хорошо знакомо. Плетение древнеславянского мага, почитавшего фальшивого бога, — удивился Шуйский, даже на мгновение отведя от себя темно-синий галстук. Откуда оно у него? Панфилов не ответил, потому как знал, вопрос был задан риторически. Шуйский же на мгновение задумался. Плетение «Кузня Сварога» известно герцогу по одной простой причине: он читал про него в древнем фолианте, гримуаре, как эту книгу называл отец Роберта. Гримуар – своеобразный сборник магических плетений на многих и многих языках мира, в том числе, на мертвых языках, тех языках, чьи носители уже очень давно мертвы. И книга эта долгое время принадлежала Шуйским. Больше нескольких поколений она хранилась в родовой сокровищнице. Однако, не так давно Роберт продал гримуар, для того чтобы подставить Багратионовых. Не через третьи и даже не через пятые руки, Шуйский выставил книгу на аукцион, когда узнал, что Григорий, брат светлого князя Багратионова, ищет старинные магические сборники заклинаний. Дело в том, что гримуар проклят, натурально проклят. Если кто-то долго читает его и пытается расшифровать заклинания на мертвых языках, то сталкивается с ужасными последствиями. Нередки были случаи, когда гвардейцы рода Шуйских, которым выдавали гримуар для обучения новым заклинаниям, умирали в процессе этого самого обучения. Вот железный Роберт и решил ударить по врагу. Он-то думал, что гримуар достанется кудеснику его заклятых врагов, а не тому пареньку, на которого сам Роберт возлагает определенные надежды. Да уж, это наверняка не совпадение. За пару часов Медведев точно не умрет. Вскинув руку, герцог посмотрел на часы. Может, оно даже и к лучшему. Если так задуматься, после награждения и сюрприза императора, будет уместно подарить юноше и второй том гримуара, но только если мы с ним сойдемся во мнениях и сможем начать сотрудничать. А если не сойдемся, так пусть и падет от проклятия, невелика потеря. Да, пожалуй, что так я и поступлю. Удачно, удачно все складывается. Осталось лишь дождаться самого мероприятия. Глава 19. Канал «Имперский вестник». Репортаж в прямом эфире. Добрый вечер. В эфире телеканал «Имперский вестник», и я его ведущий, Иван Бериков. Совсем недавно вся Российская империя оказалась очевидцем страшного катаклизма, который унес с собой жизни многих наших сограждан и едва не привел к расколу нашей великой державы. И сегодня, по этому случаю, в прямом эфире мы покажем церемонию награждения героев империи, сумевших ликвидировать последствия данного катаклизма. Награждение пройдет ровно в 11 часов вечера по московскому времени в Екатерининском зале Московского Кремля. Прямо сейчас к Спасским воротам прибывают наши герои и их сопровождающие. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Алексей Аванин. Добрый вечер, Алексей. Какая обстановка сейчас царит возле стен Кремля? Картинка из студии у сотен тысяч телевизионных экранов по всей стране сменилась на широкую панораму с видом на Московский Кремль. Добрый вечер, Иван. Герои нашей страны были размещены во всемирно известной гостинице «Созвездие», что находится совсем неподалеку от стен Московского Кремля. В данный момент они шествуют по улице Ильинка, неся в своих руках зажженные свечи, как дань памяти погибшим в результате катаклизма у подножия Уральского хребта. Вместе с героями шествуют представители многих древних семей нашей столицы, государственные служащие различных чинов, иностранные послы, а также тысячи простых граждан, решивших поддержать акцию памяти. По окончанию речи корреспондента, экраны телевизоров разделились на две части. С одной стороны показывалось шествие, а на другой была студия и ведущий. Алексей, как ты думаешь, что больше всего сподвигло наших сограждан поддержать шествие? Солидарность, сочувствие, желание поддержать людей, потерявших семью, задал вопрос ведущий. Иван, прямо сейчас рядом со мной находится один из участников данного шествия. Думаю, будет лучше спросить об этом у него, произносит корреспондент и разворачивается полубоком, так чтобы в кадре уместился еще один участник репортажа. Появившийся в кадре старик сильно пригибался к земле и опирался на трость, чем вызывал недоумение у многих зрителей. Как такой глубокий старик мог принимать участие в шествии, если он стоит-то с трудом? Добрый вечер, подскажите, что сподвигло вас, уже сильно пожилого гражданина нашей империи, присоединиться к шествию памяти погибшим? Вам ведь наверняка было очень тяжело идти. Здравствуйте, с трудом поднял старик голову, так чтобы его глаза попали на камеру. Вы верно сказали, мне было тяжело идти, да и не прошел я много, дай звезды, полсотни метров осилил, и то, с чужой помощью. Только для меня это все равно было важно. Я, отставной офицер имперского флота, я присягал на верность еще прошлой династии. И сегодня, я смог ненадолго встать плечом к плечу с живым Медведевым, с потомком древних императоров. Я разделил с ним скорбь по погибшим и по потерянному. Такая у меня была мотивация, и наверняка я не один такой. Московский Кремль. Не успели завести под своды Спасской башни всех приглашенных на награждение людей, как меня аккуратно взяли в оборот и увели подальше от общей массы гостей. Не подумайте, все произошло сугубо добровольно. Ну хорошо, добровольно-принудительно. А как иначе может быть, если меня к себе на личный разговор позвал император-батюшка. Пока всех остальных ведут в банкетный зал ожидать начала награждения, я остаток времени буду занят болтовней с государем. И вроде бы все нормально, но интуиция подсказывает мне, что что-то не так. Ох, не просто так Годунов одаривает меня своим вниманием. И кажется, совсем скоро я узнаю, чего именно он хочет от меня добиться. От Спасской башни до другого, неизвестного мне здания внутри стен Кремля, меня довезли на небольшом гольфкаре. Затем была небольшая прогулка по закрытому коридору, несколько поворотов, и вот я вдруг оказываюсь в небольшом саду, расположенном во внутреннем дворике. Своеобразный уголок спокойствия, прямо посреди центра столицы. «Вам в беседку», указывает мне рукой на тропинку мой сопровождающий. «Ступайте по этому пути и никуда не сворачивайте, тогда не промахнетесь». На этом мое знакомство с этим безликим сопровождающим полностью завершилось. Я остался стоять в саду один, ну или почти один. На глаза незримые соглядатаи мне до сего момента не попадались, но они тут точно есть. Впрочем, не будь их тут, было бы очень странно. Кинув взгляд на свои новые наручные часы, я был вынужден признать, что до награждения осталось не так много времени. Стоит поторапливаться. Не знаю уж, зачем меня позвал к себе Годунов, но его дело явно не терпит отлагательств, иначе я просто не пойму, почем нельзя было отложить эту встречу на потом. К слову, почему я все-таки купил себе эти часы и запонки, хотя до этого говорил, что тратить большие деньги на нечто подобное в данный момент будет неразумно. Все дело в Золоторудове. Граф мне нужен, не как союзник, но как деловой партнер. Есть у меня на него определенные планы. Можно сказать, что я просто попытался пустить пыль в глаза графу. Не знаю, получилось ли, но я хотя бы попытался. Может, это и сыграет свою роль. Ну и несомненно, эти вещи мне просто идут, куда уж без этого. Пройдя немного по тропинке, выложенной плиткой на земле, я довольно быстро вышел к небольшой беседке. Увитая вьюнком, она идеально вписывалась в картину сада. А вот тот, кто сидел внутри нее, наоборот, крайне выбивался из этой картины. Годунов сидел на простой деревянной лавке в своей дорогой одежде, расшитой золотыми нитями, а на голове у него была странного вида шапка с золотыми элементами и самоцветами. Выглядело это до жути олиповато, но при этом крайне самобытно, словно вся эта олиповатость является острой культурной необходимостью. «Присядь, нам нужно поговорить о чем-то крайне важном», — повелительным тоном произнес Годунов. Я послушался и аккуратно присел на край скамьи, той, что была напротив императора. На этот раз у меня не возникло никакого желания язвить или задирать Годунова. Я по одному взгляду этого человека вижу, что сейчас он не потерпит с моей стороны ни малейших препирательств. Прежде чем начать со мной разговор, император достал из-за пазухи небольшую деревянную фигурку. Несколько грубоватая, она была выполнена в форме корявого дерева. И судя по насыщению энергии и сложности вязи заложенных внутрь плетений, это артефакт S-ранга. Сходу так не определить все его функции, но он точно глушит звук, создает вокруг себя область непроницаемого пространства, создает фальшивый магический фон. Это уже немало, но эта фигурка совершенно точно может что-то еще. Впрочем, думаю, император ее поставил на стол исключительно ради того, чтобы наш разговор оставался полностью приватным. Пока что слушай молча и не смей меня перебивать. Оставь все свои вопросы на потом, произнес Федор Иоаннович спустя несколько секунд томительного молчания. «Сегодня я объявлю тебя потерянным наследником прошлой династии императоров, Михаилом Медведевым, последним мужчиной в древнем роду Медведевых». Годунов произнес это таким спокойным тоном, что я даже не сразу понял, что он вообще сказал. А когда до меня дошло, то у меня глаза на лоб полезли. Только вот, никто мне слова давать не собирался. Император удостоверился, что я его понял, и продолжил говорить. «Не думай, я знаю, что в тебе не течет кровь правителей прошлого. В нынешней ситуации это и не важно. Просто прими как данность, с этого дня, ты теперь их потомок, несмотря на то, какая кровь течет в твоих жилах. Для всех вокруг, ты – наследник прошлой династии. Это тебе ясно?» Этот вопрос, адресованный мне, был задан в такой интонации, что мне невероятно сильно захотелось ответить «нет». И дело тут совсем не в том, что я проморгал какой-то новый психоэмоциональный сбой на фоне выпитого эликсира. Нет, у меня просто характер такой, я не люблю, когда меня используют. А Годунов, судя по всему, решил меня использовать по полной. И все же, я сдержался. Посмотрим, что Федор Иоаннович еще мне скажет. Это ведь наверняка еще не все. Сегодня ты куда спокойнее, нежели на прошлой нашей встрече. Это очень хорошо, удовлетворенно кивнул Годунов, который, кажется, намеренно попытался вывести меня из себя тем вопросом. Твое спокойствие означает, что ты контролируешь себя. А если контролируешь себя, то с тобой можно договориться. Михаил, пойми, мне бы хотелось, чтобы этот наш разговор завершился обоюдовыгодной сделкой. К сожалению или к счастью, но я не могу сыграть тобой в темную. Ты должен сам согласиться мне помочь. Нет, я, конечно, могу тебя заставить. И заставлю, если получу от тебя отказ. Угрозы, шантаж и прочие неприятные, но эффективные вещи, стимулирующие человека, помогут мне в этом. Однако, опять же, зачем до такого доводить? Я хочу сотрудничать с тобой. И сейчас, я докажу тебе свою искренность. Я расскажу тебе, зачем мне все это нужно. А затем, расскажу, зачем это может быть нужно тебе. Готов продолжать слушать? Я кивнул. Не потому, что уже согласился на его условия, но потому, что он совершенно точно будет пытаться меня заставить действовать так, как ему нужно, даже если я буду упрямиться. Вот это, конечно, засада. Нет, когда Годунов вызвал меня к себе в первый раз, я уже подозревал неладное. Тогда я думал, что он хочет удостовериться, не исправящий ли я династии Медведевых. Собственно, с этим я полностью угадал. Только вот ведь сюрприз, ему нужно было, чтобы я был тем Медведевым. А не получив совпадение, он решил это совпадение нарисовать, мол, мое веское слово все сгладит. Ты теперь, Миша, из свергнутого рода правителей. Вот же шутка судьбы. Как бы для меня это неприятно ни было, но в катастрофе, связанной с кратерами, есть и солидная доля моей вины. Между тем, Годунов продолжил говорить. Не я начал оголять рубежи обороны вокруг темных пятен близ Уральского хребта, но я продолжил. Как правитель, могу тебя заверить, жертвы среди населения и разрушенные города, да поселки, еще далеко не все последствия данного катаклизма. Страна была поставлена на грань развала, и угроза этого все еще сохраняется, просто причина тому сейчас может быть другая. В мой адрес пока еще не звучат обвинительные лозунги, но поверь, у меня достаточно врагов внутри собственной страны. Они могут воспользоваться удобным поводом ударить меня побольнее. Они могут попытаться развалить страну, в угоду собственным идеалам или же под влияние внешних недругов. Ты же, как новоиспеченный наследник прошлой династии, во всеуслышание заявишь о том, что вина за эту катастрофу ложится на плечи твоих предков. От Медведевых ничего не осталось, выжили ведь только женщины, да и те уже давно сменили фамилию. Никто не опровергнет твоих слов. Вина за катастрофу ляжет на плечи Медведевых, а не на меня. Подчеркну еще раз, не на тебя лично, а на плечи якобы твоих предков. Ты от этого не пострадаешь, будь уверен. Я уж постараюсь сделать так, чтобы каждая собака в империи знала, благодаря кому удалось минимизировать последствия подобного катастрофического бедствия. Своим заявлением, ты снимешь с меня все обвинения, касательно этого вопроса и одним махом заткнешь рты всем недовольным. Ну и помимо этого, ты наглядно всем покажешь, что одна из надежд вшивых революционеров, наследники старой династии, уже под моим полным контролем. Все, что сейчас сказал Годунов, звучало довольно логично и правильно. Да, обман – это не самая лучшая тактика для правителя, но все же, иногда обман может быть оправдан. Как сейчас, например. Я почему-то верю Федору Иоанновичу в том, что у него есть враги, способные попытаться развалить империю изнутри. Я не понимаю, почему он до сих пор их не устранил, но это и не моего ума дело. Мое дело в другом – разобраться в схеме императора и понять, чем она мне грозит. Несомненно, это еще не все, зачем я возрождаю Медведевых, хмуро обронил Годунов. Это была, скажем так, внутренняя мотивация, связанная с внутренней политикой империи. А есть еще и внешняя мотивация, завязанная на ситуации мировой арены. Видишь ли, внешних врагов у нашей страны очень много, а вот надежных союзников маловато. Вернее, их в принципе нет. Однако у нас есть очень неплохой шанс обзавестись крепким и сильным союзником в лице Германии. Не буду вдаваться в детали, просто скажу, что ты прав, с магами в мире туго, а Британия за счет наличия у нее существенного количества заклинателей, не слабо давит нас в море. Со слов очевидцев это выглядит так, словно на корабль неожиданно налетает шторм и топит судно. И никакие современные системы навигации и вооружения никак не помогают в подобной ситуации. корабли просто тонут. Я же хочу заключить с канцлером Германии союзнический договор, чтобы его маги помогли нам с охраной хотя бы одного, самого важного торгового пути. А для этого, мне нужен ты, или вернее, наследник прошлой династии. Медведевы славились своим магическим потенциалом. В этом плане, ты удачно вписываешься в рисуемую мной картину. Тебе придется жениться на одной из дочерей канцлера Германии и зачать ей ребенка. Это послужит основой союза Российской империи и Германии. Вот вроде бы и вся моя мотивация. А теперь о том, что получишь ты сам за свое исполнение данной роли. Стоя посреди Екатерининского зала, в котором гости Кремля собрались на награждение, я продолжал пребывать в некой прострации. Годунов оказался крайне хитрым и жестким человеком, но при этом не лишенным некоего кодекса чести. Да, он наглухо припер меня к стенке, варианта отвертеться от его плана у меня просто не было. И все же, он сумел сделать так, что в какой-то момент, я совершенно добровольно принял его идею. И не потому что брыкаться было бесполезно, ведь я из вредности, в угоду собственному характеру мог бы попытаться нарушить его планы. Но я ничего такого делать не стал. Наоборот, я проявил заинтересованность к плану Годунова. Банально потому, что мне самому это стало очень выгодно, а что еще важнее, интересно. Ведь что я фактически теряю? Да ничего, был просто Медведевым, стану Медведевым, наследником прошлой династии. Даже фамилию как в прошлый раз менять не надо. А проблемы, которые меня могут ждать, да плевать на них, я и так живу как во время забега через полосу препятствий, таков уж мой удел. Другое дело, что соглашаясь на план Годунова, я получаю поддержку правителя самой большой страны в мире, а это очень, очень много значит. И все же, меня привлекли даже не столько финансовые блага и материальная поддержка. Годунов смог пробудить во мне нешуточный интерес и азарт. Ах да, забыл, мне же еще придется жениться на немке, дочери канцлера. Но что в этом плохого? Договорные браки – одна из основ аристократического общества. К тому же, Федор Иоаннович обещал мне личное разрешение на многоженство. Голова была так забита мыслями, что в конечном итоге, я проморгал начало награждения и пафосную речь Годунова. Зато я не проморгал само награждение. Оно помогло мне отвлечься и сфокусироваться на окружении. Первыми вызвали тех, кто внес в общее дело самую малую лепту. Аристократы, чьи гвардии помогали горожанам и убивали кратерных тварей. Таких людей вызывали сразу группами, выдавали орден на бархатной подложке в красивой коробочке, а вместе с ним чек имперского банка на некую сумму денег. С ними Годунов управился быстро. Затем вызвали группу военных, отличившихся во время сдерживания распространения темных тварей. Тут награды были уже побогаче, ведь множество военных изначально были простолюдинами. А после сегодняшнего вечера, они стали аристократами с правом наследования. Одним махом в государстве появились сразу десяток благородных фамилий. Конечно же, без своей звездной стелы. После военных награждали род Багратионовых. Им, как я понял, выдали только орден, причем не по медальке каждому гвардейцу, как это было у первых групп аристократов, а один на весь род. Денег им не дали, у них и у самих в достатке финансов, ну и титул у Петра Ивановича самый что ни на есть высокий, выше только император. Однако, не стоит недооценивать награду императора. Орден на штандарт рода дает куда больше преимуществ, чем может показаться. Ордена для родов дают определенные льготы, налоговые послабления, дополнительные права. Учитывая, что род Багратионовых имеет множество производств, для них такой вариант награды куда как выгоднее, чем деньги или еще нечто подобное. А вот после Багратионовых стало еще интереснее. На награждение вызвали Эдуарда Боброва с сыновьями. Поскольку героев награждал лично император, то и речь произносил он. Было забавно наблюдать, как ему пришлось признать, что государство не досмотрело и допустило, чтобы такой славный род оказался вычеркнут из дворянской книги. Как и предполагалось, Бобровых восстановили в правах, вернули их фамилию в дворянскую книгу, а заодно одарили титулом повыше. Ну и конечно же, им выдали денег на восстановление рода, а также особое дозволение на найм специалистов из узкого перечня вузов страны. На этом Бобровых отпустили. Сразу после них вызвали Волкова. С ним приключилась та же самая история, что и с Бобровыми. Краткий экскурс в историю от императора, новый княжеский титул, солидные финансы, особое дозволение на найм и, конечно же, назначение на государственный пост губернатора Тюмени. Однако, на этом для Николая ничего не закончилось. Он остался стоять подле императора, когда тот начал озвучивать всем присутствующим новый указ, которым он учреждает новую государственную службу искателей. Годунов под пристальным вниманием камер передал Волкову один единственный гербовый лист, на котором был отпечатан этот указ. И только после этого Николай смог уйти и сесть на свое место. Новость же о новом государственном военизированном органе сильно взбудоражила всех присутствующих, особенно журналистов. Мне теперь даже слегка жаль старика Дамира, эти пираньи же все наверняка по первому времени будут его, как главу нового ведомства, доставать и третировать. И вот, наконец, настал тот момент, когда очередь награждения дошла и до меня. По плану Годунова, меня, как главного героя вечера, награждать должны были последним. Собственно, все так и случилось. Лично для меня ожидание несколько затянулось, но оно того точно стоило. Если всех прочих вызывали на награждение по фамилиям и строго по регламенту, то перед моим выходом заиграла торжественная музыка. Дорогие друзья, собравшись здесь, в стенах нашего великого Кремля, мы становимся свидетелями знаменательного события, которое, несомненно, войдет в историю нашей великой империи. Пафосно начал вещать Годунов, когда я встал со своего места и медленно направился к нему. В летописи наших предков хранятся имена многих знатных родов, внесших неоценимый вклад в становление и укрепление нашего государства. Среди тех, кто своим служением, доблестью и мудростью заслужил вечную память, особое место занимает древний и благородный род Медведевых, правивший нашей империей до Годуновых. Этот род дал нашей империи многих выдающихся воинов, мудрых правителей и непоколебимых защитников страны. Но, как это часто бывает в нашей бурной истории, за века могущество многих родов угасало, и так случилось и с родом Медведевых, чье имя почти ушло в забвение. Тем не менее, кровь благородная никогда не прекращает своего течения, и сегодня мы становимся свидетелями возрождения этого великого рода. С великой радостью я объявляю перед вами, что древний род Медведевых возрождается сегодня в лице достойного потомка, Михаила Медведева. Его родословная, его дела и его доброе имя утверждают право не только зваться прямым наследником славных предков, но и продолжать их дело на благо нашей Родины. Пусть имя Михаила Медведева возвышается, как символ не только славы прошлого, но и надежды на будущее. Мы оставляем в прошлом все раздоры и споры, дабы объединить наши силы, чтобы вместе строить прочное и светлое будущее для нашей великой страны. Не могу сказать, что я что-то чувствовал в момент речи Годунова, ведь как-никак, я не тот Медведев, о котором так пафосно говорит император. В этот момент меня больше интересовала реакция других людей. Стоя лицом к залу, я видел удивленные лица многих аристократов, яркие вспышки фотокамер, что-то активно шепчущих друг другу послов иностранных государств. И больше прочего меня заинтересовали лица нескольких людей. Герцог Шуйский смотрел на меня с самым задумчивым видом, но оно и понятно, у него своя история с Медведевыми. Они вроде как гоняли семью герцога по всей Европе. Годунов мне сам об этом сказал, так про между прочим. И тогда же он заверил меня, что это не станет проблемой, ведь Роберт в курсе его планов. Светлый князь Багратионов тоже в курсе того, как на самом деле обстоят дела, и он выглядит да нельзя спокойным. А вот его дочь вскочила на ноги. Алиса таращится на меня во все глаза, разве что пальцем не тычет. Готов спорить на что угодно, она еще крови из меня попьет за такой сюрприз. Однако, все это будет потом. После танцев, череды светских бесед и одной дуэли с английским послом. Прав был Федор Иоаннович, этот бледнокожий сакс точно меня вызовет на магическую битву. Вот чей взгляд невозможно не заметить. Он буквально пылает лютой ненавистью. Что ж, пусть попробует, я буду только рад хорошей драке. Очень уж хочется прочувствовать на себе приемы школы магии Туманного Альбиона. Так скажем, на практике познакомлюсь со своими прямыми конкурентами. Что, я разве не сказал, как наследник рода Медведевых, я стану новым ректором Магической Академии Российской Империи. Глава 20. Московский Кремль, Андреевский зал. Слова Годунова о возвращении рода Медведевых вызвали самую бурную реакцию у всех присутствующих на награждении людей, в том числе, множество шепотков среди иностранных послов и дипломатов. Согласно регламенту награждения, представители иностранных государств, как, впрочем, и все остальные гости императора, обязаны соблюдать тишину во время проведения мероприятия. Однако, с этим возникли некоторые сложности. И словно дипломатам мало было нарушить один регламент, они вдруг массово решили нарушить еще и собственные внутренние инструкции. Те запрещали послам вступать в обсуждение и полемику относительно свежих политических новостей, по которым у правительства их стран еще не выработана четкая и внятная позиция. И все же, сегодня дипломаты как с цепи сорвались, начисто позабыв про все существующие правила. Еще до того, как награждение было полностью завершено, некоторые из них уже сбились в кучки и принялись обсуждать новость. Кучки эти, несомненно, были разбиты по союзам, альянсам и блокам, но тем не менее, это все равно являлось прямым нарушением церемониала. Возможно, русская сторона впоследствии даже выдвинет свои претензии к тем из послов, кого они считают недружественными и захотят уколоть, но это будет позже. Сейчас же дипломаты жужжали словно растревоженный пчелиный рой. По окончанию награждения, всех гостей и награжденных пригласили на праздничный банкет в тронном зале Большого Кремлевского дворца. Это невероятное место встретило приглашенных приятной музыкой, атмосферой праздника и богатства. Интерьер данного помещения даже смог на некоторое время вытеснить из разговоров гостей новость о возвращении рода Медведевых. 10 квадратных колонн из белого мрамора разделяли зал на 3 нефы, создавая аналогию с древним храмовым зодчеством. Над ними был расположен сводчатый потолок, расписанный под звездное небо, на котором несомненно выделялись две плеяды, но также было место и многим созвездиям. В центральной же части зала напротив основного входа располагалось императорское место, отделенное шестиступенчатым подъемом, а освещалось все это 10 бронзовыми люстрами и многим числом светильников, выполненных в уникальном художественном стиле и прикрепленных к стенам. На полу зала был паркет, но не обычный, а из 23 видов древесины, включая древесину с далекого африканского континента и из кратеров близ Уральского хребта. Мой далекий предок служил послом при дворе Медведевых в те времена, когда этот зал еще только создавался. И знаете, он разговаривал с одним из зодчих того архитектора, что несет ответственность за всю эту красоту. И тот произнес такие слова: «Здесь вся Русь, все ее представители окружают трон своего монарха как верные его подданные, как его дети. Не находите, что с тех времен довольно многое изменилось? У них пропало это, ах да, единство».